Природа международной политики. Международная политика является наиболее важной частью международных отношений. Она способна обеспечивать прогресс и развитие. Но почему же человечество большую часть времени провело в войнах, а не в мире? Для ответа на этот вопрос необходимо выявить сущность международной политики. Анализ этой проблемы невозможен без уяснения связей внешней и внутренней политики. В современной политологии существует по крайней мере три точки зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики. Сторонники первой точки зрения, как правило, отождествляют их. Так, профессор Чикагского университета Моргентау полагает, что сущность международной политики идентична политике внутренней. И внутренняя, и внешняя политика есть борьба за господство, которая модифицируется лишь различными условиями, складывающимися во внутренней и международной сферах. Вторая точка зрения представлена работами австрийского социолога Гумиловича 1833-1909 годы жизни, считавшего, что внешняя политика определяет внутреннюю. На основе признания борьбы за существование главным фактором социальной жизни, Гумилович сформулировал систему законов международной политики, среди которых важнейший – закон постоянной борьбы между соседними государствами из-за приграничной линии. Из этого основного закона он вывел и второе, заключающееся в том, что любое государство должно препятствовать усилению могущества соседа и заботиться о политическом равновесии. Кроме того, любое государство стремится к выгодным приобретениям, например, получить выход к морю как средство приобретения морского могущества. Наконец, смысл третьего закона выражается в том, что внутренняя политика должна быть подчинена целям наращивания военной силы, с помощью которой обеспечиваются ресурсы для выживания государства. Третья точка зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики представлена марксизмом, согласно которому внешняя политика определяется внутренней и является отражением и продолжением внутриобщественных отношений. Страница 342. Содержание последних обусловлено господствующим в обществе экономическими отношениями и интересами правящих классов. Очевидно, что в каждом из представленных точек зрения существует и рациональное зерно. Однако заметим, что реальное доминирование внешней или внутренней политики зависит в каждом случае от конкретно исторических обстоятельств. Сущность международной политики также по-разному понимается в политологии. Так, сторонники силовой концепции сводят политику к борьбе за господство. Международная политика, как и всякая другая, замечает Моргентау, есть борьба за господство. Каковы бы ни были абсолютные цели международной политики, господство всегда является непосредственной целью. Силовое начало политики, по мнению ученого, органично вытекает из внутренне присущего человеку стремления доминировать, господствовать. Это начало определяет и поведение государства. При этом саму политическую силу Моргентау классифицирует как психологическое явление. Политическая сила господства – это психологическое отношение между теми, кто ею обладает, и теми, кто испытывает ее воздействие. Однако представляется, что важное значение психологического фактора в международной политике сторонники данного подхода все-таки явно преувеличивают. Другим, весьма распространенным, является утверждение о биологической природе международной политики. Неизбежность политической агрессивности государств авторы подобных утверждений обосновывают врожденной агрессивностью человека, естественный инстинкт которого – убивать при помощи оружия. По замечанию современного французского ученого Бутуля, международный авторитет государства измеряется его способностью нанести ущерб. Психологическим и биологическим трактовкам сущности международной политики противостоит понимание ее как общественного явления, обусловленного влиянием на него экономических, социально-культурных и иных факторов. Однако забывать о значении психологических, личностных начал в международной политике, конечно же, не следует. Цели международной политики всякий раз определяются специфическим контекстом конкретной исторической ситуации, в которой оказывается мировое сообщество, а также характером отношений, существующих между государствами. В той же мере, в какой внешние факторы влияют на условия жизни конкретного государства, они определяют и содержание международной политики. Страница 343. В современных условиях возрастает влияние на внутриобщественные отношения таких факторов, как энергетическая и сырьевая проблемы, усиливающийся разрыв в уровне жизни промышленно развитых и отсталых стран, распространение ядерного оружия на новые страны, обострение глобальных проблем, рост международного терроризма и так далее.